Ой. Оставайтесь на линии, идет соединение. Кто там? Здравствуйте. Кто там? А вы кто? В смысле? Вы Александр... Это компания «Эверест». Меня зовут Наталья Алексеевна Латына. Все наши разговоры записываются. Так. Я звоню вам по поводу просроченной вашей задолженности перед компанией «Манимен» 27 тысяч 700 рублей. Скажите, пожалуйста, что у вас с оплатой? Ровным счетом ничего. А вы работаете? А вы? Естественно, раз я вам звоню. Ну, я бы, наверное, с большой натяжкой смог назвать это работой. А с какой целью вы оформляли данный договор? Девушка, как бы вы на каком основании мне вопросы задаете? На основании федерального закона 230 статьи 7 пункта 5 и посредством телефонных разговоров я имею полное право требовать от вас оплаты вашей задолженности. А, то есть вы сейчас упираете на 230 ФЗ, да? То есть вы работаете в соответствии с ним, да, я так понимаю? Да, мы являемся представителями компании Moneyman, работаем по агентскому договору. Ну, вы знаете, в соответствии с федеральным законом 230, статья 9, меня что-то Moneyman-то забыл уведомить о том, что вы да появились. Что вы говорите? Да. Она находится на протяжении недели в нашей и что? Компании, но... понимаете? А я-то откуда это знаю? Да откуда я-то это знаю? Вы можете говорить все, что угодно, лично, но на официальном уровне мне о вас ничего не известно. То есть, если вы сейчас пойдете в суд, в чем я сильно сомневаюсь, вы доказать ничего не сможете. О каком официальном уровне вы сейчас говорите? Вы же просто-напросто недобросовестный заемщик, да, понимаете, который да, оформляет да, денежные средства, да, не возврата, да, понимаете? Да, конечно. И вы еще... Да, думайте, как вам нравится. Ну, очевидно, понимаете? Ну человек, что... который не уклоняется от оплаты, он будет минимальные суммы, вы... он будет своевременно их производить. Вы думаете, меня сейчас совесть возьмет, да? А я не собираюсь на вашу совесть давить. Мне кажется, у вас ее нет. Конечно, нет. Откуда? Я работаю в соответствии с законом. И чего требую от вас? Я тоже работаю в соответствии с законом. Так а где уведомление от кредитора? Ну, однако, как ни странно, ваше дело сейчас находится в нашей коллекторской. Так а я-то откуда это, откуда я об этом знаю? Мне это сказали по телефону, голосом, неизвестно кто. Никаких документов я в глаза не видел. Вы можете обратиться напрямую к компании. Да зачем мне это делать? Почему я-то должен это делать? Они должны меня уведомить, а не я обращаться за уведомлением. Как вы не поймете-то? Я же сейчас вам не звоню и не скажу, ребята, возьмите, пожалуйста, мои деньги. Это же будет идиотизмом, верно? Вы вообще себя слышите? Да, конечно, слышу. Мало того, что я слышу, я еще четко осознаю, что я говорю, в отличие от вас. Скажите, по контактности у вас что-то изменилось, адрес регистрации проживания? Вы хотите ко мне приехать? Я у вас уточняю информацию, потому что в вашей ага, анкете вы указывали город Ростов-на-Дону. Верно. 73. Да, и... Дополнительный номер телефона для средства связи есть у вас? Конечно, есть. Вы хотите его? Нужен вам второй номер, говорю. Давайте, диктуйте. 8-962. Дальше. 60. Дальше. 21-52. 51-52? 21-52. 21-52. Верно. А как давно вы пользуетесь этим номером? Да я уж не помню. Давненько. А что такое? Подождите, каким? Вторым? Да, вот этим вот, который вы нам сейчас продиктовали. Вторым, ну, не знаю, где-то года полтора, наверное. Информацию я зафиксировала. Всего доброго, до свидания. Ага, пока. Ау. Здравствуйте. А, здрасте. Кто меня там? Кто там такой? Юлия Петровна, компания Верба Коннект. Работаем в интересах компании ПКБ. Разговоры записываются. Допустите, Андрей Вячеславович. Андрей, да, Вячеславович. Это вы. Ну, естественно. Что естественно, это вы? А если я скажу, что это не я? Вы положите трубку? Да. Ну тогда пока. Ну хорошо, значит, идите следующий. следующего звонка. Девушка, что вы хотели от меня? Поговорить, если ну, я звоню, значит... Ну, говорите, говорите. Четко и ясно отвечайте на вопросы, которые задают. Ух, какая политики. Грозная. Андрей Вячеславович, это вы? Какая грозная женщина. Да, это я. Я буду вам Работать. Подчиняться. Все, до свидания. Ой, какие вы нервные все, а. Женщина, да, я хочу еще вам подчиняться. Скажите еще что-нибудь. Наталью Ивановну пригласите, пожалуйста. А кто ее спрашивает, можно узнать? Это вы опять там, да, на трубке висите? Ну, я же вам говорил, что я буду по ней отвечать. Да, ну вы передайте, пожалуйста, своей любимой женщине, пусть она свяжется с нами как-то по телефону. А вы, простите, кто там, Профикредит или кто вы там? Да, Профикредит компания. А, ну, девушка, давайте, я вас не буду ругать, так и быть. А, ну, понимаете, мне с вами адекватно разговаривать не хочется, я не знаю, вы вот лично вы в курсе или нет, но от вас один, скажем так, назовем его, мягко говоря, быдло, угрожал Наталье, залил ей замки в какой-то дрянью и списал все подъезды. Ну и он, правда, записался на камеру, его сфотографировали. Угу. Сейчас там занимается полиция, не переживайте. Вот. Но... Да я вообще не переживаю, даже не понимаю, про что вы говорите, конечно. Ну, естественно. Я тогда общалась конечно же, вы вопросу. Не знаете. Угу. Да-да. Она просила перезвонить ей сегодня для уточнения оплаты, потому что она говорила, что она либо сегодня оплатит. Угу. Свой платеж, и мы должны были с ней сегодня созвониться. Ну, вы лукавите, она такого не могла сказать. Ну, у вас, если все разговоры записываются, вы можете, соответственно, это все прослушать и услышать именно данный разговор, и что разговор именно был в этом случае. Конечно же, записывается. Мало того, что записывается, да. Это еще выкладывается на Ютубе. На одном немаленьком канале. Вы хотите зайти посмотреть? Вы имеете полное право делать послушать разговоры с этим вот, неадекватом. Как, хотите? Наталья Ивановна не будет, да, с нами связываться больше? То есть, как бы разговоры. А что, вы снова натравите на нас вот этого идиота? Или еще какого-нибудь, да? Внимательно. Алло, там что-то связь прервалась. Не договорились. Ага, да, не знаю. С Натальей Ивановной не получится, да, связаться? Да, смотрите, вы сейчас можете передать мне. Если посчитаю нужным, я ей передам. Но сейчас, на данном этапе... Я не могу передавать информацию третьим лицам. Да почему? Обязательно. Девушка, а почему-то, извините, что я матерюсь, но почему-то этот уебок все знал. Интересно, кто тогда передал ему информацию? Не подскажете? Ну, вообще, я не понимаю даже, про кого вы разговариваете. А вы зайдите на YouTube-канал Эдмон Дантес против коллекторов и послушайте. Там кто вот коллекторов? Эдмон Дантес против коллекторов. Вы сможете услышать разговор с этим вашим сотрудником, как же он назывался, Андрей Чушканин. Андрей Чушканин? Чушканин. Ну, конечно же, это не настоящее имя, не фамилия. Вы сами осознаете, где вы работаете? Я, естественно, все осознаю, и как бы с теми контактами, про которые вы разговариваете, я даже не понимаю, про кого вы говорите. Ну, естественно. Я не знаю, вы сейчас мне правду говорите или лукавите, но вот сейчас на данном этапе, ну, лично вас мне сейчас не хочется обматерить, да, потому что, ну, вы вроде в адеквате. Но есть такие дуры, угу. которые звонят и что-то начинают наезжать, не соблюдают абсолютно никаких законов. Как будто ФЗ-230 писан вот не для взыскателей. Не знают ни одного нормативно-правового акта. Названивают по 5 раз в неделю. Потом травят вот этого идиота. А этот номер теперь больше он не будет, Наталья Ивановна. Этот, но эти, он принадлежит ей. Но пока его взял я, пока сейчас все мы не решим. Вам уже отправлены все необходимые письма. После того, как мы получим уведомление, ну, мы будем уже разговаривать по-другому. На языке закона. Хорошо. Потому что, ну, я так понимаю... понятно. Оплата она не будет производить, я правильно понимаю? Оплата на данный момент приостановлена. Мы не отказываемся платить, но оплата на данный момент приостановлена. Извините, а в рамках какого правового поля она приостановлена? Это называется 29-я статья закона о защите прав потребителей. Угу. Хорошо, вам, все, вам, я вас вам, объяснить? Да. Вам объяснить? Нет, мне не надо, мне не надо объяснять.